Дальний скит. Пермская область. 19 сентября, пятница, 20:20. Время местное. Сколько же прошло времени? Неделя? Месяц? Господи, 15 лет. Он рядом 15 лет. Его глаза, его улыбка. И 15 лет ее рука, взъерушивающая волосы Глеба, дрожит так, словно это происходит в первый раз. Ни разу, ни на одно мгновение чего не приходило в голову, что пламя, вспыхнувшее между ней и Глебом, годы и годы назад потускнело или погасло. Он не давал ей повода для этого. Да, его работа и его цель отнимала массу времени и сил. Да, она видела любимого гораздо реже, чем хотела. Но зато в их нечастые встречи железный Глеб полностью принадлежал ей. И в эти минуты Чио снова и снова убеждалась, что весь мир ее мужчины вращается только вокруг нее. И, прижимаясь к нему всем телом, задыхалась от счастья. «Хороший день!» Чио перевернулась на бок и поцеловала любимого в плечо. «Трудный, длинный, но хороший. Все вышло так, как ты хотел». «Не все», — мягко ответил Глеб, задумчиво проведя рукой по длинным волосам женщины. «Ты о наемниках?» Чио виновато вздохнула. «Нет». «Тогда о чем?» «Сегодня днем Нур получил доказательства против одного из возможных кандидатов. Я должен переговорить с этим господином и принять решение. Может быть, он просто оступился, или же у нас появились проблемы. Надо понять, кто еще играет против Курии». Матушка нахмурилась, закусила губу, и ее черные глаза подернула легкая дымка. Она была слабой предсказательницей, но какие-то картины будущего уловить могла. «Это будет плохой разговор», — примерно через минуту произнесла женщина. «Я чувствую, ты будешь разочарован и зол». «Значит, надо обязательно ехать», — рассмеялся Глеб. «И тебе будет грозить опасность?» «А это предсказывать бессмысленно». «Возьмешь меня?» — с надеждой спросила Чио. «Нет». Глеб обнял ее за плечи, а второй рукой нежно прикоснулся к щеке женщины. «Ты нужна мне здесь». «Своим собакам ты доверяешь больше». Сухоруков улыбнулся, поцеловал Чио в лоб и прошептал. «Не ревнуй. Они никогда не будут значить для меня столько же, сколько ты». Еще один поцелуй. И уже совсем тихо. «Пожалуйста, перестань называть их собаками». Частный жилой дом. Подмосковье. Николина гора. 19 сентября. Пятница. 20:21. Этот дом не поражал вычурной архитектурой или показушной манерностью. Простой, незамысловатый особняк в престижном районе Подмосковья был построен задолго до бума современных технологий и модных веяний с Запада. Прямоугольный, как казарма, безликий, но большой, он мог бы претендовать на почетное звание самого уродливого строения Николиной горы, если бы был виден. Дом стоял в глубине огромного, не менее гектара участка, и тщательно скрывался среди деревьев и кустарников. Ведь строило особняк еще специальное управление при КГБ СССР, в котором в первую очередь ценилась безопасность, что очень устраивало нынешнего хозяина дома. «Настоящее?» — с азартом поинтересовался невысокий черноволосый мужчина, замерший у раскрытого на столе плоского ящика красного дерева. «Разумеется!» Солидно ответил хозяин дома, поглаживая пышную бороду. «Или ты меня плохо знаешь?» «Тебя-то я знаю, но барахла в последнее время на рынке полно». «Меня обманывать не станут», — усмехнулся хозяин. «Эти игрушки слепили по личному заказу короля Испании. Ручная работа». «Класс». Черноволосый осторожно вытащил из ящика один из дуэльных пистолетов и одобрительно цокнул языком. «Обошел ты меня, Фифа!» «Суетиться надо, Борь!» «Выгоню к чертям собачьим своего агента! Такое сокровище проворонил, мерзавец!» Друзьями Боря и Фифа стали недавно, но уже несколько лет азартно соревновались на ниве объединяющей обоих страсти – коллекционировании антикварного оружия. Дуэльная пара, приобретенная хозяином дома, позволила ему существенно укрепить преимущество своей коллекции. «А если ты мне уступишь личный пистоль Людовика XIV?» — добродушно продолжил хозяин дома. «То обещаю, что перестану заниматься огнестрельным и сосредоточусь только на холодном оружии». «Жемчужину просишь», — протянул черноволосый. «Так ведь дорогу тебе уступлю». Черноволосый с сожалением вернул дуэльный пистолет в ящик, потер руки и, неожиданно быстро переведя взгляд на собеседника, кивнул. «Если все получится, я тебе его подарю». Хозяин дома крякнул, и его добродушие моментально уступило место задумчивости. «Должно получиться», — осторожно буркнул он. Черноволосого гостя звали Борис Иосифович Осиновский, и он уверенно входил в первую десятку бизнесменов страны. Пока входил, ибо в последнее время дела миллионера немного пошатнулись. Хваткий и умный кандидат математических наук начал свой поход к богатству и успеху на самой заре перестройки, умело использовав знакомство с группой молодых политических деятелей, жадно перехватывающих власть из слабых рук последних имперских мандаринов. Пока приятели красиво вещали с высоких трибун, рассказывая о прелестях рыночной экономики и конверсии, Осиновский сажал на министерские посты проверенных людей и уводил в офшоры государственные кредиты. Кроме того, умный Борис подмял под себя целый ряд крупных заводов, погрел руки на создании мошеннических инвестиционных фондов и чудом избежал гибели от рук уголовников. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вольница начала 90-х ушла в историю. Экономические законы заработали. Громкие процессы против коррупции остудили наиболее одиозных государственных деятелей, и влияние Осиновского пошло на убыль. К тому же фискальные органы принялись внимательно изучать старые махинации Бориса. И поддержка столь мощной структуры, как РПЦ, была для вороватого миллионера необходима как воздух. Патриарх на него смотрел косо. А вот митрополит Феофан, носящий неофициальный титул кошелька церкви и грезивший стать преемником его святейшества, легко пошел на контакт. «Ты уверен, что Глеб приедет?» «Раз сказал, что приедет, значит, приедет». Феофан задумчиво погладил ладонью окладистую бороду. 100%. «Тогда что тебя беспокоит?» Осиновский великолепно угадывал настроение собеседников. «Он не должен был приезжать на этой неделе», нехотя ответил митрополит. «Поэтому я здесь», — буркнул Борис. Короткая фраза напомнила Феофану о панике, в которую он впал, выслушав предложение Глеба о незапланированной встрече. Митрополит почуял, и именно почуял, как чует зверь, что его связь с Осиновским вскрылась, и потребовал от приятеля поддержки. Тот обещал. «Думаю, мне стоило произнести речь о Курии до встречи с Глебом, для надежности». «Об этом говорить поздно. Если Глеб перестал тебе доверять, то не оставит без внимания спешно созванную пресс-конференцию. Да и времени он тебе не дал». «Это так». «Не волнуйся, Глеб придет». Феофан покачал головой. «Но надо было подстраховаться». «А ему и так некуда деваться», — рассмеялся Осиновский. «Фифа, оглянись. Ты давно стал самостоятельным игроком. Причем такого уровня, что тебе не следует беспокоиться о каких-то там Глебах. Тебе нужны не командиры, а партнеры. Если он этого не понимает, мне его жаль. Никуда он от тебя не денется». Хозяин дома с сомнением вздохнул. Работать с Сухоруковым было легко и приятно. Именно Глеб в мутные 90-е помог Феофану пробить сомнительные налоговые льготы, связал с нужными уголовниками и организовал дело так, что митрополит превратился в крупнейшего контрабандиста спиртного и сигарет. Бешеные прибыли Феофан опять же с подачи Глеба вкладывал очень умно. Не в строительство новых храмов, разумеется. И теперь его финансовая империя считалась одной из самых устойчивых в стране. Именно Глеб, сделал так, что все уголовники, имевшие выход на Феофана, перешли в мир иной. И за это митрополит до сих пор испытывал к рослому компаньону чувство глубокой благодарности. Но оставался сам Сухоруков. И Феофан прекрасно понимал, что материалы, которые хранил Глеб, могли отправить его за решетку даже с поста патриарха. У Осиновского такой власти не было. Здесь был чистый расчет и благодарность в обмен за помощь против Сухорукова. Новые времена, новые друзья. «Глеб, не так прост, как ты думаешь». «Все мы всего лишь люди», — махнул рукой Борис. «Тогда почему ты до сих пор не смог встретиться с Сухоруковым?» Осиновский слегка помрачнел. «А я тебе скажу, почему», — язвительно продолжил митрополит. «Потому что Глеб этого не хотел. Ты даже не знаешь, где он живет». «Сегодня узнаю». «Как?» Осиновский опять рассмеялся, но смех прозвучал слегка натянуто. «Помнишь, ты говорил, что Глеб всегда ездит на одном и том же 600-м Мерседесе?» «Говорил». «И упоминал, что однажды встречался с ним в бизнес-центре на Дубининской». «И что?» «Мои ребята обнюхали этот центр вдоль и поперек. На Глеба, разумеется, не вышли, но в подземном гараже нашли его тачку. Мы проверили, она стоит там всегда. Аренда бокса оплачена на 10 лет вперед. Я купил несколько мелких людишек, охранников, уборщиц, монтеров, напичкал гараж дополнительными видеокамерами. И сегодня я узнаю, откуда Глеб придет к своей машине». Довольный собой Борис поднял указательный палец. «Мозги, Фифа, мозги!» «Не узнаешь». «Неужели? Спорим?» Осиновский покопался в бумажнике. «Ставлю 2000». «Идет». Феофан посмотрел на золотые часы. «Если Глеб не хочет опоздать на встречу как раз сейчас, он должен появиться в гараже».